Глава пятая. Скажи-ка, дядя, ведь не даром. Голоса на лестнице становились все ближе. Я лежал под шинелью и думал о том, что только такой идиот, как я, мог ввязаться в розыгрыш над светилами медицины. Приподняв шинель, я поглядел, что делает Суворов. Полководец тихо лежал на диване и молчал, со стороны похожий на груду тряпья. Еще рядом с кроватью я увидел Прохора. Камердинер подмигнул мне и ободряюще махнул рукой, мол, не тушуйся, все будет путем. Еще я подумал о том, что фактически нахожусь в чужом доме, и меня могут вышвырнуть отсюда в любой момент. Если бы не знакомство со знаменитым полководцем, я бы сам давно ушел отсюда. Стукнула дверь, в комнату вошли несколько человек, судя по голосам, не меньше двоих. Это что же здесь? Целый консилиум собрался? Лекари подошли к моей кровати, я слышал их осторожное дыхание. «Как сегодня его здоровье?» — спросил один из посетителей. Судя по легкому акценту и одышке, человек пожилой и иноземный. «Он спит?» «Прикорнул маленько», — пробасил Прохор. «Всю ночь не спали, маялись». Только ж под утро задремали. Вы уж того, потише, господа хорошие, устал батюшка наш. «Давайте осмотрим его во сне», — предложил другой лекарь, чуть моложе по голосу, но тоже слышно, что не юнец. «Постараемся не разбудить». «От ведь энтузиаст каков! Готов потревожить спящего старика ради исполнения врачебного долга». Я замер, ожидая их решения. «Почему бы и нет?» — помедлив, ответил первый доктор. «Мы осторожно. Меня тревожат его гнойники. Хочу проверить, как там воспаление». «Вы бы не трогали его, господа», — попросил Прохор. «Человек он чуткий, с просони может шашкой рубануть». «Шашкой?» — переспросил тот, что моложе. «Полно вам сочинять, Прохор». Александр Васильевич никогда никого не обидит. «Воля ваша ж, мое дело предупредить», — сказал камердинер и, наверное, пожал плечами, снимая с себя всю ответственность за дальнейшее. Осторожные руки хотели стянуть шинель с моей головы, но я вцепился в нее и не отпускал. Тогда, после короткой заминки, доктора предприняли новую атаку, но уже снизу, открыв мои ноги. Затем они замолчали. «Что это за одежда?» — спросил старый после непродолжительной паузы. «Вы во что его нарядили? Разве император разрешил карнавал?» Видимо, мои джинсы и туфли привели их в состояние легкого ступора. Я продолжал лежать без движения. «Послушайте, вы нам что, голову морочите?» — громко спросил тот, что помоложе. «Это же не Александр Васильевич. У него не могут быть такие огромные ноги. Кто это такой? Позвольте узнать». Мое инкогнито раскрыли, и я откинул шинель, явив разгневанным целителем свой божественный лик. Доктора и в 21 веке не любят, когда с ними устраивают шутки, а уж в те времена и подавно не выносили пранков. Передо мной предстали двое нахмуренных господ с толстыми чемоданчиками в руках. На их лицах даже сквозь обильную пудру проступала покрасневшая от злости кожа. Я встал и учтиво поклонился, отметив про себя, что стоило угодить 19 век, как мои манеры сильно улучшились. «Прошу прощения, господа, за небольшую забаву», — сказал я. «Это мы сделали, чтобы повеселить Александра Васильевича. Ему, как вы знаете, поднятие духа не помешало бы». Тот, что постарше, едва заметно улыбнулся. Он был тучным, но не толстым, в пределах, так сказать, нормы. Росту не маленького, руки и ноги короткие и цепкие. Волосы длинные и курчавые, впрочем, приглядевшись, я не мог понять, парик это или нет. На лице тоже довольно-таки хватало мяса, толстые губы и нос, глаза маленькие, веки набрякшие от недосыпаний, сразу видно работящего человека. Зато второй пылал негодованием. Высокий, долговязый, как фонарный столб, длинные тонкие пальцы нетерпеливо подрагивали. Кожа белая-прибелая, видать, сильно злоупотреблял пудрой. Лицо вполне заурядное, нос картошкой, губы сжаты в злую линию. «Оставьте увеселение для балагана!» — крикнул он. «А здесь люди пришли не развлекаться, а лечить больного. Что за безответственное отношение?» Я надеялся, что он не вызовет меня на дуэль за невинную шутку, и старался не расхохотаться. Чтобы разрядить обстановку и напомнить, для чего мы здесь собрались, я сказал: «Мы не хотели никого обидеть, господа. Немного озорничали, чтобы потешить князя». «С кем имею честь, кстати?» — осведомился доктор постарше. «Если я не ошибался, он уже давно лечил Суворова и успел привыкнуть к его выходкам». Я снова учтиво поклонился. «Меня зовут Виктор Стоиков. Я знакомый Александра Васильевича». «Вы, наверное, его боевой товарищ?» — с улыбкой спросил врач. «Он, наверное, говорил обо мне. Я Мельхиор Адам Векард, лейб-медик императорского величества». «Ага, из немцев. Я же говорил, сразу видно трудоголика. Я помнил из истории, что в свое время Екатерина Великая вызвала из Европы много образованных людей. Наверняка и этот эмигрант приехал еще в те давние годы». «Я по части рифмоплетства», — сказал я доверительно, словно бы извиняясь, что занимаюсь такой ерундой. «Собираю, знаете ли, лучшие образчики искусства». «Ну, конечно. За невозможностью сражаться на поле битвы князь ринулся брать литературные крепости и бастионы», — сказал Векард. Его коллега поджал губы еще больше и, стараясь сдерживаться, сообщил: «Армейский штаб-лекарь Николай Андреевич Гениш». Все же вынужден сообщить, что эта шутка несколько превосходит известные границы. «Ишь ты! Мы ж тебе не коровью лепешку в чемоданчик подсунули. Чего так кипятиться?» «Где же Александр Васильевич?» — спросил Веккарт, оглядываясь, и задержал взгляд на груди покрывал на диване. «Я смотрю, наше лечение совсем ему опротивило, раз уж он нам здоровых парней вместо себя подсовывает». Все посмотрели на диван, и Суворов, почувствовав это, выглянул из-под покрывала. Голубые глаза весело блестели. «Как прикажете, ваше сиятельство?» — спросил Гениш. «Останетесь на диване или ляжете в постель? Мы должны осмотреть вас, уж не обессудьте». «Ладно, мучайте прямо здесь», — соизволил согласиться полководец. «Очень уж удобно тут лежать». Врачи подошли к больному и начали осматривать. Я деликатно отошел к окну и поглядел на церковь неподалеку. В воздухе, хлопая крыльями, летали белые и серые голуби. За спиной доктора вполголоса обменивались замечаниями по поводу состояния полководца. «Небольшое кровопускание и клизма», — авторитетно сказал Векард. «Видите, как уменьшилась опухоль после того, как я стал применять кровопускание, препараты для изгнания мочи, вызывающие потение и слабительные? Мне кажется, большее воздействие оказали целебные мази, которые я назначил», — осторожно возразил Гениш. «Сироп из апельсиновых корочек с добавлением мяты и солями винного камня производит прямо-таки чудодейственный эффект. Я поднимал с его помощью самых безнадежных больных». «Юноша, лучше применять проверенные методы лечения», — мягко пожурил Мельхиор. «Клизма ставится при наличии избыточной жидкости или так называемого хумор в теле. Еще со времен античности установлено, что тело человека состоит из четырех типов жидкости – крови, желтой желчи, флегмы сирич-слизи и черной желчи. Избыток какой-либо из них и вызывает недуги. Это все верно, коллега, но медицина не стоит на месте, и мы уже не можем лечить так же, как и во времена Аристотеля, стоял на своем Николай Андреевич. Я бы рекомендовал обтираться розовой водой с очищенной серой и спиртовой настойкой лаванды. «Спирт — это что же ж, водка, что ли?» — поинтересовался Прохор. Но медики, увлеченные спором, ему не ответили. «Все так называемые новейшие разработки — суть переработка старых проверенных способов лечения», — слегка презрительно заметил Веккарт. «Многие просто берут старые рецепты, переписывают их по-своему и готово, выдают за новый продукт. Что касается целебных мазей, то ими пользовались еще египтяне». «Господа, что в итоге делать мне?» — спросил Суворов. «Я думаю, нам с коллегой надо назначить консилиум и согласовать наши методы лечения», — сказал Генеш. Обернувшись, я увидел, что врачи смотрят друг на друга с плохо скрываемой неприязнью. «Господа, может быть, вы позволите попробовать лечение ржаным хлебом?» — спросил я. И все повернулись в мою сторону, только сейчас вспомнив о моем ничтожном существовании. «Это как?» — спросил Генеш. «Что вы имеете в виду, молодой человек?» — поинтересовался Веккарт. А Суворов ничего не сказал, просто блестел вопросительно голубыми глазами. Я пожал плечами, будто говоря о чем-то обыкновенном. Впрочем, то, что я предлагал, действительно было самым обыденным способом исцеления. «Нужно взять обычный, только что испеченный ржаной хлеб», — сказал я. «Хорошенько его посолить и прожевать. Затем вместе с солью разложить толстым слоем на болячку и перевязать». «И все?» — спросил Генеш. Я кивнул. «И все. Можно еще использовать баранью или говяжью печень. Там немножко другой способ». Прославленные светила медицины с минуту молчали, затем переглянулись и захохотали. Генеш буквально согнулся от смеха, а у Веккарда тряслись щеки. Прохор тоже ухмыльнулся и погладил густые усы. Суворов жизнерадостно улыбнулся. Посмеявшись от души, доктора вытерли слезы и обмахнулись платочками. «Ох, давно я так не развлекался!» — с придыханием сказал Мельхиор. «Весело у вас, ваше сиятельство! Позвольте заглядывать к вам почаще, чтобы спасаться от хандры и меланхолии». «Слушайте! Ржаной хлеб и баранью печенку в пережеванном виде лучше отправлять в рот, а не на больное место», — заметил Николай Андреевич, все еще улыбаясь. «Вам не кажется, что это бездумная трата провизии?» Я смущенно ответил. «Я думаю, в нашей ситуации лучше использовать любую возможность выздоровления». Доктора медленно перестали улыбаться и посерьезнели. Прохор встревоженно кашлянул, и только Суворов продолжал глядеть на меня. «Что такое вы несете?» — злобно прошипел Генеш, а Веккарт подошел ближе, крепко схватил меня за локоть и подтащил вон из комнаты. Выйдя на лестницу, он отвел меня к окну, убедился, что вокруг никто не подслушивает, и сурово спросил: «Вы отдаете себе отчет, милостивый государь, в том, что вы только что сказали?» «Это что же получается? Они не знали о том, что их знаменитый пациент может умереть от болезни? Или, что еще хуже, знали, но намеренно скрывали?» «Во всяком случае, они тоже меня достали со своим профессиональным высокомерием, и я не собирался с ними церемониться». Я тоже оглянулся по сторонам и ответил: «Я-то вполне понимаю, что говорю. А вот вы, именитые доктора, знаете о том, что Александр Васильевич умрет уже через месяц?» Веккарт чуть отодвинулся от меня и затаил дыхание. Я продолжал смотреть ему в глаза. Нет, они прекрасно понимали, что полководец медленно умирает в своей постели, и молчали об этом, ломая перед ним трагикомедию бесполезного лечения. «Мы не обсуждаем с посторонними методы лечения», — сухо сказал Векард, «и стараемся не давать никаких прогнозов на выздоровление. В каждом случае все происходит по-разному». «В этом случае не будет никаких выздоровлений», — жестко сказал я. «Суворов умрет от гангрены и воспаления ран, и вы отлично об этом знаете». «Это ваша точка зрения, милостивый государь», — ответил Векард. «Вы вольны рассуждать, как вам заблагорассудится. Мы же, лечащие врачи, не имеем права ни обнадеживать, ни печалить больного». Хлопнула дверь. Из комнаты Суворова вышел Генеш. «Чего с ним церемониться?» — спросил он, подходя к нам. «Вы понимаете, что вы там наговорили, сударь?» «Он прекрасно все понимает», — ответил Векард за меня, «и знает даже больше, чем мы, будто прибыл из будущего». «Тогда пусть тащится обратно и не мешает нам лечить пациента своими унылыми и дурацкими рассуждениями», — продолжал злиться Генеш, пристально глядя на меня. «Если на то пошло, самый тяжелый кризис состояния Александра Васильевича возник после того, как он снова попал в немилость у царя. Если вы такой всезнайка, идите к его императорскому величеству и попросите его простить князя. Может, тогда Александр Васильевич воспрянет духом и справится с болезнью». «Я подумаю о вашем предложении», — ответил я. Доктора холодно откланялись и зашли в комнату попрощаться с Суворовым. Затем вышли и уехали, так и не договорившись о методах лечения. Хвостов уехал по делам. Его супруга, племянница полководца, тоже отправилась нанести визит знакомым. Прохор сообщил, что Суворов заснул, но настоятельно просил меня остаться. Ему надо было о чем-то поговорить со мной. Идти мне было некуда, и я, естественно, остался. Спустился на первый этаж, пообедал и прилег отдохнуть на кушетке. Интересно, что случилось с моим креслом? Так и стоит посреди улицы? Нет, скорее всего, уже приделали ноги и утащили. Чем больше я находился в прошлом, тем больше убеждался, что все это не виртуальная симуляция, а настоящая реальность. По большому счету, я всегда верил в экстрасенсов, инопланетян и путешествия во времени, поэтому не исключал возможность попадания в прошлое. Правда, я полагал, что это происходит немного другим способом, вроде того, что ты заходишь в капсулу времени, набираешь дату, куда хочешь попасть, и вокруг сверкают ослепительные вспышки. Потом я вспомнил, что случайно набрал дату 1800 на э-приборе, когда передавал Кеше. Значит, догадался я, поэтому я и очутился в 1800 году. Я сидел и гадал, действительно ли э-прибор перенес меня в прошлое, когда зашел Прохор и сообщил: «Их сиятельство зовут же! У вас есть время для беседы?» «У меня полно времени, еще целых 2 столетия», — рассеянно ответил я и последовал за камердинером. Суворов лежал на своей постели, и я снова поразился мертвенной бледности его лица и отметил, как обострились скулы. Полководец открыл глаза и указал мне на кресло возле кровати. Я сел, и Суворов тихо попросил: «Прочитай еще стихи, Витя. Единственное у меня осталось отрада для души, так это поэзия. Видишь, никто не заходит ко мне, позабыли все старика, боятся гнева монаршего». «Александр Васильевич», — сказал я, волнуюсь, — «вы должны знать, что останетесь в веках, и ваше имя будет почитаться потомками. Вашу честь учредят орден и будут выдавать его за боевые заслуги перед Отечеством. Ваши славные победы будут вдохновлять будущие поколения на воинские подвиги. Суворов чуть улыбнулся. Как и любому человеку, ему было приятно слышать, что он оставил свой след в истории. Что значит немилость императора, которому к тому же осталось немного жить перед вашей грядущей славой в веках? Продолжил я, не заметив, что сболтнул лишнего. Суворов нахмурился и перебил меня. Что значит осталось немного жить? Ты о чем это? Это я так, к слову пришлось. Попытался я дать задний ход, но не тут-то было. Слушай, Витя, ты странный парень, сказал Суворов. Явился невестимо откуда, в немыслимых одеждах, делаешь подозрительные оговорки. Это не тебя тайная экспедиция потеряла, весь день ищет. Я опустил голову и подумал, что не будет ничего страшного, если я признаюсь князю о своей истинной натуре. Все равно он через месяц покинет этот мир, ничего от моей откровенности не изменится. «Ваше сиятельство», — сказал я, — «сейчас я вам расскажу стихи, которые написал очень талантливый поэт. Это стихи о том, что произойдет в недавнем будущем». «Да, гениальные поэты всегда немножко пророки», — согласился Суворов. «Давай, читай». Я с полминуты вспоминал слова и начал читать. «Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана». Полководец самых первых строк слушал меня, нахмурив брови. Лицо его становилось все угрюмей. Он не дослушал до конца и, выпрямившись на постели, закричал: «Помилуй бог, да ты бредишь, голубчик! Что значит, не будь на то Господня воля, не отдали б Москвы? Француз у наших ворот, как Аннибал у стен Рима? Да слыхано ли такое во всем белом свете?» «Александр Васильевич, извините», — ответил я, — «но эти стихи написаны в 1837 году поэтом Лермонтовым. Он родился в 1814 году, через 2 года, после Отечественной войны с Наполеоном, вторгшимся в Россию и захватившим Москву». «Да у тебя горячка, мой милый!» — воскликнул Суворов, вглядываясь в мое лицо. «Я же говорю, ты бредишь!» «Ну вот уж где истинный больной!» Я покачал головой. «Нет, Александр Васильевич, по странному стечению обстоятельств я прибыл сюда из будущего, из 21 века. Я учитель истории и прекрасно знаю все, что произойдет после вашей смерти в мае этого года. Если хотите, могу рассказать». Известие о своей смерти Суворов встретил мужественно. Впрочем, возможно, что он не поверил мне до конца и считал сумасшедшим. «Моей смерти?» — переспросил он. «Так скоро?» «Слушай, если ты все выдумываешь, то очень складно. Расскажи мне все свои сказки, я с удовольствием тебя послушаю. То, что Бонапарт когда-нибудь придет к нам, я и не сомневался. Слишком уж силен мальчик, но отдать ему Москву? Как можно допустить такое? А Петербург?» «Петербург он не тронет», — ответил я. «Ценой больших потерь и с Божьей помощью мы, в конце концов, его победили. Против Наполеона назначали разных командующих, но основную схватку выдержал фельдмаршал Кутузов, он же привел нас к победе». «Ох, помилуй бог, Миша справится», — улыбнулся Суворов. «Если кто и смог бы, то только Михайло. Только я сомневаюсь, что он сразу на француза пошел. У него своя голова на плечах, он Бонапарта заманеврировал бы до устали, а потом только дрался». «Так и было, Александр Васильевич», — подтвердил я. «Как только наш царь Павлуша его утвердил. Он же немцев обожает, только их и ставит», — удивился полководец. тому времени был уже другой император», — ответил я, поглядев на легендарного старца. «Александр I, его сын». Суворов осекся и снова посуровил. Откинулся назад на подушке и сказал: «Давай, рассказывай». «Расскажу, ваше сиятельство, только разрешите повременить минутку», — сказал я и подозвал Прохора, дремавшего на лестнице. «Принеси мне ржаного хлеба и соли, пожалуйста. Много хлеба и соли».